Матерь Агни-йоги. Вопрос в том, что окажется сильнее. Желание ли темных и их стремление столкнуть вас во тьму, или ваше упорство и несломимость устремления к свету, и воля удержаться на тропе, ведущей к владыке. Так и рассматривайте многие явления, происходящие с вами, именно под этим углом. При столкновении планетных полярностей даже мелочи приобретают особое значение и определяются по их светотени. В эти моменты очень опасны малые щели и еще неизжитые недостатки, ибо именно их и пытаются раздуть темные твари, чтобы пожать жатву двойную. Зверь, выпущенный на волю, много опаснее закрытого в прочной клетке. Поэтому лучше держать на привязи под контролем то, что еще не изжито, чем допускать самовольное и необузданное проявление еще не изжитых свойств. Как бы высоко ни поднялся человек, всегда в нем есть то, что подлежит преодолению, ибо каждая новая ступень совершеннее предыдущей. Вот почему не следует слишком огорчаться тем, что нуждается в изживании и преодолении. Эта борьба законна и естественно в сознании восходящего духа, лишь бы не допускать, чтобы прежнее, подлежащее изжитию нагромождение, одолевали волю и выходили бы из-под ее контроля. Ведь сказано было: «Возьми крест свой и следуй за мною». Прошлого несовершенного человека в себе приходится брать с собой, чтобы сделать его совершенным. И тягость его несовершенства над сознанием и будет тем крестом, который берет временно с собою устремленный к свету дух. Так шли все, ответствовавшие на призыв владыки.